К этому месту ее, измученную и обессиленную, наверное, вывел или спасительный инстинкт, или те таинственные темные силы, которые она столь усердно призывала в последнее время. Она не помнила, как продралась сквозь лесную чащу. Мокрая с головы до ног, перемазанная в болотной жиже, она сейчас и впрямь напоминала сказочную кикимору, какой в деревнях пугают непослушных детей. Неведомая сила взнесла ее по крутому холму сквозь густой бурелом, через поваленные стволы, наверх, где среди хаоса поверженных лесных исполинов, тянулась узкая тропка, остатки некогда широкой и наезжей проселочной дороги. В былые времена по гребню высокой гряды пролегал путь, соединявший несколько подлесных деревень. От тех деревень давно не осталось даже углей, а дорога заросла, подобно тому, как зарастает шрам на человеческом теле. Вроде ничего и нет, а след все равно остался. Здесь, среди дико смешавшихся друг с другом и рябины, и можжевельника, и ольхи, и даже кленов с грабами, казалось, чья-то рука просто навтыкала тут побольше деревьев, не особенно разбирая даже каких, в совершенно непролазной чаще затаилась небольшая часовенка. Собранную из тесовых чешуек островерхую крышу до сих пор украшал знак спасителя. Устремленная вверх, перечеркнутая крест-накрест стрела. Часовенке давным-давно следовало бы развалиться. Она вся почернела от времени, прогнила насквозь, крыша зияла многочисленными дырами. Но все-таки строение выглядело отнюдь не как после нескольких сотен лет небрежения. Вокруг часовни до сих пор можно было заметить что-то вроде небольшого кладбища. Тем более странно, погосты лес поглощает и того быстрее. Уныло застыли покосившиеся кресты. Мало кто заботился вытесать точное подобие спасителевого знака. Просто соединил три кое-как ошкуренных бруска и готово. Такое должно было рухнуть после первой же зимы. Здесь, на окраинах Нарна, его охранная магия чувствовалась еще не столь сильно. Вырвавшееся на свободу заклятие еще гремело медным звоном в груди ведьмы. Еще ходили отзвуки освободившейся силы. Она чувствовала все сейчас куда острее, чем обычно, даже когда пускала в ход свои заклинания. Выпущенная ею на свободу мощь сейчас вихрем неслась по округе. Заклятие сплетено на славу. Его теперь не смогут остановить ни инквизиторы, появись они тут, ни даже этот странный черный маг, едва не испортивший все дело. Черный маг. Что-то непросто было с этим черным магом. Он говорил ведь какие-то слова, хотел решить дело миром, предлагал... Да-да, он предлагал защиту и помощь, или нет, и все ей только привиделось. Но теперь это позади. Тяжело дыша, ведьма прислонилась к стволу. Она словно разрешилась от бремени. Исчезла томительная тяжесть, незримый груз сплетаемых чар больше не давил на плечи. Теперь все будет очень хорошо. А ей надо уходить отсюда подальше и побыстрее, потому что приманка наживлена. Очень скоро в округе будет черным-черно от отцов-инквизиторов. И вот тогда-то ее котел и покажет себя. Да так, что этим извергам, честным именем спасителя прикрывающимся, впору будет саму тьму западную себе на помощь звать. Заклятие работало. Котел кипел не напрасно. Ведьма тихо засмеялась, впиваясь ногтями в кору. Она сделала все как положено, и никто не смог ее остановить. Одна, без наставницы. Она своим умом дошла до всего, что нужно. Сама все устроила. И сама свершила месть. Долго помнить будут. О том, что был миг, когда она готова была принять помощь темного мага и позволить ему погасить котел, ведьма отчего-то уже не вспоминала. Как не помнила она и того видения, что явил ее странный ночной гость, о том, к чему приведет исполнение ее заклятия. Откуда-то сзади донесся тяжелый вздох, дальний отголосок, словно там рухнули в пропасть пласты земли. Беглянка невольно обернулась. Нар накутывала ночь, холодная осенняя ночь, беззвездная и безлунная. Ведьма с легкостью ориентировалась в непроглядном мраке. и яркая холодная вспышка над восточным горизонтом почти ослепила ее. Впрочем, это оказалась отнюдь необычная вспышка. Там, где совсем недавно горел ведьмин костер, и в котле над огнем булькало ее варево, там, над лесом, над острыми вершинами елей, в небо поднимался столб блеклого беловатого пламени, прозрачного и дрожащего, точно северное сияние. Все вокруг озарилось мертвенным бледным светом. Пепельные лучи, точно гибкие плети, обвивались вокруг стволов. Они проникали повсюду, и ни одно дерево, ни одна ветка не отбрасывала тени. Тень оставалась только у покосившейся стрелы спасителя, до сих пор неведомо как державшейся на крыше часовенки. Поток белого пламени тем временем поднимался все выше и выше над лесом, разделяясь при этом на сотни и тысячи тонких отдельных струек. Словно целое полчище светящихся змей плыло в темной воде. Выше и выше тянулись они. Снежно-огненный цветок распускался меж темным лесом и еще более темными небесами, оттеняя непроглядность и непроницаемость окружавшей черноты. Едва коснувшись туч, сплошной поток огня разделился, разбился, словно вода о камень. Теперь змеи направляли свой бег обратно к земле, словно успев высмотреть себе добычу, описывая громадные пологие дуги в медленном падении своем. Струи пламени как никогда стали похожи на змей. У них появилось даже нечто похожее на вздутые округлые головы. Ведьма задрожала. Ни о чем подобном она и помыслить не могла. Никакого свечения, никаких фейерверков ее заклятие не предусматривало, по крайней мере сейчас. Чары сплетены были точно, она не могла ошибиться. Если, конечно, все не испортил в последний момент этот самый волшебник, назвавшийся черным магом. Ведьма почувствовала, как вновь поднимается волна ненависти. Ее она испытала, перекинувшись в пантеру оборотня, и она не забыла тот миг. Ну, если это и в самом деле он, не сносить ему головы. Пусть даже ради этого ей придется прозакладывать свою собственную душу. Однако углубиться в сладостные помыслы о мести она не успела. Над самой ее головой что-то ярко блеснуло, огненная змея врезалась прямо в кроны дубов, сомкнувшиеся над часовней. Пламя потекло вниз длинными тягучими струями, словно вода. Скорее, даже как пролитая сметана. Голова... Ведьма готова была поклясться, что там и в самом деле была голова с узкими прорезями глаз и черной дыркой рта. Голова эта, лишившаяся всего остального тела, тем не менее скатилась по ветхой крыше, словно мячик, подпрыгивая и рассыпая вокруг себя снопы холодных белых искр. Скатилась и упала наземь среди старых могил. И не над всеми из них стоял охранный знак спасителя. Ведьма поняла это слишком поздно. Огненный шар разбился о кладбищенскую землю. Старый погост впитал пламя. Ведьму затрясло от смутного ужаса. Она и рада была бы бежать с этого места, да только куда там? Ноги ее не слушались. Она не могла даже крикнуть, не говоря уж о том, чтобы творить какие-то защитные заклинания. Да и не было у бедняжки сейчас под рукой ничего из нужных ингредиентов. И не один месяц ушел бы на их сборы и подготовку. Земля на погосте вспучилась в нескольких местах. Затрещали, шатаясь, последние из чудом уцелевших крестов. И вот тут-то над чащей пронесся тот самый жуткий, не то вопль, не то стон, который там, внизу, на пути через болото и услыхали Фесс со товарищами. Могло показаться, что он идет из-под земли, но нет. Земля стонала, это верно, но точно так же отзывались ей и голые ветки, и морщинистые стволы, и узловатые корни, и даже остатки кладбищенской ограды. Словно все неживое и живое поняло вдруг, что сейчас должно произойти. Поняло и скорчилось, оцепенело, не в силах ни бежать, ни даже отвести взгляда. Дрожа и судорожно смахивая со лба обильный пот, ведьма ждала чего-то вроде восставших мертвецов. Хотя какие мертвецы на этом старом-престаром кладбище, где земля давно уже разъела и доски, и саваны, и кости, не оставив ничего на поживу некромантам? Она мнила себя в силах справиться с ними. Разумеется, только потому, что самой ей ни разу встречаться лицом к лицу с неупокоенными не приходилось. А потом белый огонь внезапно выплеснулся из-под земли, высветил безжалостным светом очертания старых могил. На мгновение перед оцепеневшим взором ведьмы появились даже надгробные знаки, свежие, словно только что вытесанные. Оказывается, и у вещей могут быть призраки. Снежно-голубоватые лучи скрестились на темных стенах полуразрушенной часовни. И в следующий миг за черным провалом рухнувшей двери ведьма услыхала тяжелые шаги. Рвущийся из-под земли свет охватывал ее словно частой сетью. Вливался в вены горячим ядом, кружил и дурманил голову. И ведьме начинало казаться, что она поднимается высоко-высоко в воздух над затененными окраинами Нарна. И взором ее открывается вся граница. Она видит и кривой ручей, и поля вокруг деревеньки, и тянущиеся через осенние хляби узкие разбитые проселки, и что она видит множество белых пятен, не то фигур, не то еще чего-то, медленно ползущих со всех сторон к обреченному человеческому жилью. В том, что к именно обреченному, ведьма отчего-то нисколько не сомневалась. Какие силы вызвали к жизни эти создания? Что им надо? Что их влечет к тому же кривому ручью? Ведьма продолжала задавать себе эти вопросы, на которые в первую же секунду без запинки ответил бы любой некромант. Разумеется, в те времена, когда этот цех был куда более многочисленным. Видение даже оттеснило ее собственный страх. Видение? Ну да, конечно же. Он показывал ей то же самое, тот самый волшебник, странный некромант, предлагавший ей присоединиться к нему в его странствиях. Ведьма содрогнулась. Она вспомнила всего лишь часть увиденного, но и этого было ей вполне достаточно. Дура, дура! Почему же она не согласилась? Почему не дала ему погасить костер и уничтожить содержимое котла? Нет, теперь уже поздно. Кажется, ей осталось только одно – исправить содеянное. Она попыталась взять себя в руки, отогнать страх, унять дрожь в коленках. Как-никак она ведьма, она сплела могущественное заклинание – и негоже ей уступать без боя. Однако ужас не замедлил вернуться, когда наваждение схлынуло, и ведьма вновь увидела себя возле старой полуразрушенной часовенки и услыхала тяжелые шаги неведомого существа во тьме за черными стенами. Это было уже больше того, что она могла вынести, и она закричала –